Кролики были ангорские, белые и серые, с длинным шелковистым мехом. Когда он включил свет, они еще спали и не сразу начали шевелиться. Он просунул палец в проволочную ячейку и пощекотал кроличью шерстку. Ничего мягче он в жизни не встречал. Он достал из корзиночки рядом капустный лист, нарезанную морковку и просунул корм в клетку. Кролики тут же подошли и принялись уплетать лакомство своими розовыми губками, спешно и аккуратно. «Муки!» — ласково позвал он. «Поди сюда, муки!» Душное тепло крольчатника убаюкивало. Оно походило на какой-то давний сон. Запах зверей возвращал сознанию давно забытую невинность. Это был свой маленький мир, свое почти растительное бытие, отрешенное от всего, от бомбежек, интриг, лютой борьбы за существование. Только морковка, капустный лист, пушистое жаркое зачатие, время от времени стрижка, появление потомства, ни одного кролика он не разрешил зарезать. «Муки!» — снова позвал он. Большой белый кролик-самец нежными губами взял у него из рук лист капусты. Красные глаза поблескивали, как светлые рубины. Нойбауэр почесал его за ухом. Сапоги его скрипнули, когда он наклонился. «Как там?» — Сельма сказала. «В безопасности?» «Вы там в лагере в безопасности!» «Кто и где сейчас в безопасности? И был ли вообще когда-нибудь?» Он просунул побольше капустных листьев в ячейки клетки. 12 лет, — думал он, — до переворота я был секретарем почты и получал каких-то 200 марок в месяц. На эти деньги хоть живи, хоть подыхай. Теперь вот я кое-что нажил, и не хочу все снова потерять». Он глянул в красные глаза кролика. «Сегодня все хорошо сошло, и дальше будет обходиться. А бомбить ведь могли и по недоразумению. Такое часто бывает, особенно когда вводят в дело новые силы. Город-то никому не нужен, иначе давно бы уже начали бомбить». Но и Бауэр чувствовал, как постепенно все в нем успокаивается. «Муки», — повторил он ласково, а сам подумал, «в безопасности? Конечно, в безопасности. Кому же охота помирать под самый конец?» Глава 4. «Свиньи вонючие, пересчитывайтесь снова!» Бригада работяг из большого лагеря, вытянувшись по стойке смирно, стояла на лагерном плацу линейки шеренгами по 10, разбившись на отделение. Уже темнело, и в этом смутном освещении зэки в своих полосатых робах напоминали гигантское стадо загнанных зебр. Поверка длилась уже больше часа, а счет все никак не сходился. Всему виной была бомбежка. В бригадах, что работали на медеплавильном заводе, имелись потери. Одна из бомб разорвалась прямо в цехе. Несколько зэков убило на повал, нескольких ранило. А тут еще эсэсовская охрана, придя в себя после первого испуга, принялась палить по разбегающимся в поисках укрытия зэкам, думая, что те решили вовсе удрать. И еще 6 человек ухлопали. После бомбежки пришлось зэкам из-под щебня и камней откапывать своих убитых или то, что от них осталось. Это было нужно для проверки. Хоть и ничтожна цена арестантской жизни, хоть и не ставит эсэсовцы эту жизнь ни во что, а на поверке счет должен сойтись. И всех, кого вывели из зоны, при входе надо предъявить, живым или мертвым. Бюрократию трупы не пугали, пугала только недостача. Бригады тщательно подобрали все, что сумели отыскать, кто нес руку, кто ногу, кто оторванную голову. Несколько носилок, что удалось сколотить, предназначались для тех раненых, у кого недоставало конечностей или были разорваны животы. Остальных вели или волоком тащили товарищи. Это уж кого как.